Глава 44. Египет. Александрия. Четверг. 11:10. Филипп вошел в просторное помещение в здании форта, где моментально ощутил прохладу. Толстые каменные стены не пропускали изнурительную жару. Сразу же при входе начиналась экспозиция небольшого морского музея, повествующая о предметах с кораблей, затонувших в районе форта во время сражений. «Надо найти вход в подземелье». Он озирался по сторонам, смотря, не появился ли вновь тот, кто за ним наблюдал на улице, но при этом на всякий случай делал вид, что внимательно разглядывает экспонаты музея. Писатель прошел по каменным залам, где сквозь арочные бойницы, защищенные железными решетками, пробивался слабый солнечный свет. Экспозиция уводила его вглубь форта, петляя среди переходов и помещений, где когда-то хранились боеприпасы, находилось командование и бойцы, стрелявшие по врагу. Всего этого оказалось так много, а узкие каменные лестницы, по которым Филипп спускался на несколько ярусов ниже, находились в таких непредсказуемых местах, что, не зная плана форта, в нем можно было очень легко заблудиться. Иногда коридоры заводили Филиппа в тупик, и ему приходилось возвращаться. Того, кто следил за ним, писатель больше не видел. Чем дальше он спускался, тем сильнее ощущался холод, древний и пронизывающий. Нижние ярусы освещались не так хорошо, как верхние этажи, что наводило на мысль. Та часть форта, которая ему нужна, окажется в полной темноте. Наконец, он увидел камни в основании стены, сильно отличающиеся от остальной кладки. Было похоже, это те самые древние блоки маяка. Камни выглядели старыми, но сохранили удивительно белый цвет. И Филипп уже больше не сомневался. Это тот самый известняк, из которого был построен маяк. «Нужно найти очередной спуск вниз». Писатель пошел по коридору вперед, следуя вдоль стены маяка. Впереди появилась лестница, уводящая в темноту. Спуск оказался долгим и особенно тяжелым из-за отсутствия нормального освещения. Филипп щелкнул зажигалкой, прокладывая себе путь и всматриваясь в темноту, ступая аккуратно и пытаясь представить, куда выведет его эта лестница. Он держал одну руку чуть вытянутой на случай, если впереди окажется преграда, которая в конце концов появилась. Его рука нащупала железную решетку. «Да чтоб тебя!» — пробормотал он. На внезапном препятствии висел замок. Филипп положил рюкзак на пол и начал в нем копаться, вытащив вскоре большую металлическую проволоку. «Никогда не умел это делать, но вариантов у меня нет», — произнес он вслух, подумав, что не зря кинул плотную проволоку в рюкзак. В детстве он с ребятами открыл почти таким же приспособлением замок на двери сарая. К счастью, этот был старой модели. Писатель согнул проволоку и два ее конца засунул в замок, в линию разреза, начиная нащупывать штифты и пробовать нажим с разным усилием. Оба конца проволоки он вращал в сторону, куда предположительно открывается замок. Вся работа заняла минут 10, пока, наконец, не раздался щелчок. Замок открылся. Филипп толкнул решетку, и та подалась внутрь, скрипнув. Взяв рюкзак, молодой человек продолжил спуск вниз по лестнице, которая вскоре вывела его на большую каменную площадку. Ни окон, ни дверей здесь не было, лишь глухое просторное помещение с высоким арочным сводом. На одной из стен висел факел. Филипп поджег его зажигалкой, и пространство заполнилось слабым светом. «Зачем отгораживать железной решеткой помещение, в котором нет даже окон?» Филипп осматривался, но вскоре все стало очевидным. Это единственное уцелевшее помещение бывшего маяка. Известняк здесь явно древнее камня, из которого сделана крепость, но цвет его по-прежнему был белым. Писатель внимательно всматривался в каждый сантиметр стен, проводя по ним ладонями. На ощупь они были шершавыми и холодными, испещренными мелкими ямками. Затем писатель медленно прошел вдоль стен, скользя по ним рукой. «Ничего». Филипп в задумчивости опустился на пол, и тут же что-то привлекло его внимание. Он сел на корточки. «Интересно». Настил явно необычный. Молодой человек провел ладонью по нему, убирая пыль и мелкий песок. На плитах были рисунки. Филипп продолжал счищать песок. Затем он встал и снял со стены факел на металлическом древке, который оказался легче, чем выглядел. Он поднес огонь к месту, где только что сидел. В свете факела стали видны символы и надпись. Филипп наклонился еще ближе. «Египетские иероглифы», — задумчиво бормотал он. «Здесь много ходили в свое время. Надписи постерлись. Так, а вот это что? Письмена сделаны на корейском языке. Писатель выпрямился. Скорее всего, это связано с тем, что Сострат, архитектор, построивший маяк, был из Кореи. Это древнее государство, существовавшее во втором тысячелетии до нашей эры на побережье Юго-Восточной Азии, анализировал Филипп вслух. Он достал блокнот и вырвал из него страницу, положил ее на надпись на полу, потом вытащил из рюкзака карандаш. Взяв его почти у самого грифеля, Филипп аккуратно начал закрашивать вырванный лист бумаги, на котором постепенно стали прорисовываться древние символы. Старый прием, который он использовал еще в университете, когда не было времени что-то перерисовывать. Филипп закончил штриховать и разглядел получившийся текст, а точнее одну фразу на разных языках. Он сосредоточился. «Свет упадет на пятую плиту, от нее иди к центру западной стены и вниз», перевел он с корейского языка. «Опять загадка?» Писатель вздохнул. «Или ключ?» «Какой свет имеется в виду в комнате, где нет окон?» Филипп посмотрел на факел. «Может быть, он не просто так здесь?» Пробормотал писатель и поместил факел на стену так, как тот висел ранее. Свет получился рассеянным. Филипп опустился на колени и начал вновь шарить руками по плитам. «Есть!» Нащупал углубление в полу. Писатель вскочил, взял факел и вставил его древко в найденное отверстие. Огонь осветил центр помещения, но одна из плит выделялась, словно ее подсвечивали изнутри. Она была сделана из другого камня. Филипп проследил взглядом путь от нее до стены. «Иди к центру западной стены и вниз», — повторил Филипп. Он определил середину и опустился к ее основанию. Рукой нащупал выступ почти у самого пола и со всей силой надавил на него. Послышался гул, и писателю показалось, что где-то заработал механизм. Плита в полу, так существенно отличавшаяся от остальных, дернулась и с грохотом провалилась вниз, открывая зияющую черную пустоту. Филипп приблизился к образовавшейся дыре и нагнулся над ней. В лицо повеяло могильным холодом. Он вытащил факел из углубления в полу и посветил в дыру. Языки пламени выхватили грубые каменные ступени. На этот раз лестница уходила не просто в подземелье. Путь вел под крепость, под древнее основание маяка, ниже уровня моря. Писатель встал на первую ступень и начал спускаться, ощущая, как древняя загадка все больше затягивает его в свои сети. По мере того, как он уходил все ниже, свет от факела исчезал, и в помещении наверху становилось темнее. Вскоре свет исчез. И в полной темноте неожиданно раздался скрип решетки. Кто-то спускался к основанию маяка вслед за Филиппом.